18. Я сижу в кабинете адвоката, с кружкой холодного латте в руках. Адвокат, женщина лет 40, с интеллигентным лицом, стильными очками и маникюром цвета юридическая кровь. Зовут ее Ниночка. Наверняка у нее есть и отчество, и фамилия, однако, по ее словам, для меня она сразу Ниночка. Во-первых, раз меня прислали к ней Есения Петровна и Борис Сергеевич, мои спасители, которые ей практически семья, то и я тоже теперь как родная. А во-вторых, потому что по совету Есении Петровны я принесла адвокату коробку выпечки, которую она обожает, и это привело Ниночку в восторг. Весьма необычная женщина, но и ситуация у меня тоже не совсем стандартная. Узнав, что Андрея выписали, и что ничего страшного с ним не случилось, кроме синяков, шишек и потянутых мышц шеи, я вернулась к исходному плану мести. И не просто вернулась, а с утроенным пылом, потому что чувствую себя круглой дурой за то, что волновалась за него и хотела помочь. А он наорал, обвинил и оскорбил. Я из тех, кто учится на своих ошибках и больше их не повторяют. Никогда. Если бы Андрей тяжело пострадал во второй аварии, мне было бы неприятно добивать того, кого и так уже покарала судьба, а так. Мы снова на равных, но теперь уже не в браке, а в противостоянии. В последней схватке перед разводом. Больше всего на свете Андрей ненавидит шум и публичность, поэтому я уйду громко и красиво. Ярко, с фейерверками. Пусть прячется под юбкой у своей верной и преданной любовницы. Вот я и организовала встречу с адвокатом по имени Ниночка, чтобы в срочном порядке обсудить мои планы и получить ее благословение на месть. Для этого я принесла ей на пробу подборку моей мести, которую она и дегустирует с большим интересом и удовольствием. Делает глоток кофе и сосредоточенно разглядывает содержимое коробки. Даже не знаю, что попробовать следующим – рулет или пирожное. Пирожное лучше последним, потому что оно с сюрпризом. Ага, поняла. Тогда возьму рулет. Разглаживает этикетку и громко читает. Рулет поверила дура. Закрученный и многослойный, как его вранье. Подается с холодным мороженым, чтобы не обжечься снова. Протягиваю ей маленькую герметичную упаковку с мороженым. Ниночка отрезает кусок рулета, кладет сверху мороженое и приступает к дегустации. М-м-м. Мне нравится. Очень оригинально. Столько слоев, и все со смыслом. Очень хочется доесть, но сначала давайте посмотрим, что за пирожное с сюрпризом. Расправляет следующую этикетку. Пирожное развели как наивную. С подвохом. Снаружи ваниль, внутри острая малина с щепоткой перца чили. Аха! Нет уж, лучше я доем рулет, а пирожное попробую позже. Какое-то время мы обсуждаем выпечку и неприятную необходимость иногда садиться на диету, а потом Ниночка убирает со стола и достает файл, который завела для меня. Ну что, приступим к делу? Я ознакомилась с вашей ситуацией. Честно скажу, необычно. Редко встречаю женщин, которые решают раздел совместного бизнеса через торт «Груша в бок». Я всегда была сторонницей нестандартных решений, говорю с ухмылкой. Что там по разделу имущества? Половина кафе, его? Ниночка снимает очки, выразительно смотрит на меня. На бумаге, да. Вы оба зарегистрированы как совладельцы. Доли равные. Но есть нюансы, так что очень многое зависит от того, насколько воинственно вы настроены и готовы ли к затяжному судебному процессу. Креативную часть тянули вы. Все авторские рецепты зарегистрированы на ваше имя. Название, брендинг – ваше. По факту, ваш муж как мебель. Вложился, присутствовал, выполнял свою функцию, но на его месте мог быть кто угодно с опытом управления и финансов. А вот ваш креативный талант уникален.